что мы не замечая, сотрясаем все словами без значения, утверждения, разговоры, пение, мнения для других бывают строги, словно речи прокурора, и меня других бичуем, будто праведные судьи. Если кто-то раздражает, планом нашим помешает, не увидит снисхождения тот, кто влез без приглашения. Отомстим, так не оставим, придет время, мы подставим, ведь простить нам сложно, трудно, мы его проучим дружно. Доброе в прошлом и на хорошее память, увы, коротка. Наших мыслей поведение, их как русло многоводно, берега вокруг бесплодны. Так живем мы, подминая, результатов ожидая, и зализываем раны от словесной битвы брани. Доброе в прошлом и на хорошее память, увы,